Жили в одном селении три купца. Седобородый, безбородый и лысый. Был у них склад, где хранили они товары, ковры, шали и шелка. Больше всего на свете купцы боялись воров. И потому они наняли одного бедного человека по имени Ани сторожить свой склад. Но не воры, а совсем другая беда ждала купцов. В складе завелись мыши и стали поедать товары. Тогда купцы приказали своему сторожу купить кота. Ани сказал: «Дома у меня есть хороший кот. Могу вам продать». «Сколько ты хочешь получить за него?» — спросили купцы. Сторож ответил: «Немного. За каждую лапу кота по одной монете». Тогда самый скупой и самый хитрый из купцов, Седобородый, спросил: «У твоего кота 4 лапы?» «4», — ответил сторож. «Ну, а нам довольны и 3. Хороший кот может ловить мышей на 3 лапах. Вот тебе 3 монеты за 3 лапы. Неси своего кота». «Значит, 4-я лапа будет принадлежать мне?» — спросил сторож. «Пусть будет так», — подтвердили жадные купцы. И они принес на склад своего кота. В первую же ночь с котом случилось несчастье. Он погнался за мышонком, упал с высокой полки и сломал лапу. Узнав об этом, купцы дружно воскликнули: «Скорее позови лекаря!» «Без промедления исполню ваше приказание», — сказал они. «Кто из вас, почтеннейшие господа, даст мне денег для оплаты трудов лекаря?» «Только не я», — поспешно заявил Седобородый. «Я покупал себе заднюю левую лапу, а сломана передняя правая». «А я заплатил монету за заднюю правую», — сказал Безбородый. «А я за переднюю левую», — воскликнул Лысый. «Значит, кот сломал лапу, которая принадлежит они», — сказал Седобородый. «Значит, они и должен платить лекарю». Они не стал спорить. Он положил кота в мешок и отправился в город. В городе лекарь вправил коту лапу, перевязал ее и сказал: «Через неделю кот будет здоров. Пока же он будет прыгать на 3 лапах». Они уплатил лекарю 3 монеты, которые он получил от купцов за кота, и поспешил домой. Когда же наступила ночь, он снова пустил кота в склад. В эту ночь мышей было особенно много. Они прослышали, что у кота сломана лапа, и решили, что теперь он им не страшен. Бедный кот, гоняясь за мышами, непрерывно прыгал с полки на полку, и вот когда он погнался за самым дерзким мышонком, то задел хвостом горящий светильник и опрокинул его. Начался пожар, и вскоре от склада и товаров остались только пепел и угли. Узнав о беде, купцы завыли от злобы, а когда успокоили, то сказали: «Во всем виноват кот. Но кот принадлежит нам 4, значит, они должен уплатить нам 1/4 наших убытков. Все мое достояние — заплатанная одежда, так что от меня вы ничего не получите, почтенные господа», — заявил они. Седобородый сказал: «1000 рупий стоили наши товары. Если ты не заплатишь нам 250 рупий, судья отдаст тебя в рабство, и ты будешь работать на нас даром до самой смерти». И, схватив они, купцы поволокли его к судье. Когда они предстали перед судьей, Седобородый, держа на руках кота с перевязанной лапой, сказал: «О, справедливый судья! Этот кот погнался за мышью, задел хвостом светильник и устроил пожар. Все наши товары сгорели. Скажи, о мудрый, разве владельцы кота не должны поровну возместить убытки от пожара?» «Должны», — сказал судья. «Слышишь, глупец, что говорит почтенный судья?» — воскликнули купцы. «Уплати нам 250 рупий, иначе ты умрешь в рабстве». В этот момент судья спросил: «А почему у кота перевязана лапа?» «Он повредил ее, когда охотился за мышами», — объяснили купцы, — «и лекарь перевязал ему лапу». «Скажи, Седобородый», — — снова спросил судья. — Сколько ты уплатил лекарю за лечение кота? — О, господин, кот сломал не мою лапу, и я ничего не платил за его лечение. — Тогда пусть скажет лысый, сколько он уплатил лекарю. — О, добрый господин, кот сломал лапу, которую я не покупал. Зачем же я буду зря тратить деньги? — Значит, лекарю платил ты, безбородый? Безбородый замотал головой. — О, нет! Кот сломал лапу, которая принадлежала они. Они и платил деньги лекарю. — Значит, сломанная лапа кота принадлежит сторожу? — спросил судья. — Ему, ему! — закричали в один голос купцы. — А остальные три лапы принадлежат вам. — Нам, нам! — также дружно закричали купцы. Тут судья подумал и снова спросил. — Значит, кот опрокинул светильник, когда прыгал на трех здоровых лапах? — Да, это так, — подтвердили купцы. — Тогда сторож вам ничего не должен, — заявил судья. — Ведь кот задел светильник, потому что гонялся за мышами. А гонялся он на лапах, которые принадлежат вам. Четвертая же лапа была перевязана и в охоте за мышами не участвовала. А потому ступайте с миром и больше меня не тревожьте. Услыхав такой приговор, седобородый швырнул кота на землю, вырвал от злости клок из седой бороды и пошел прочь. За ним поплелись лысый и безбородый. А они взял своего кота и, довольный справедливым приговором, отправился в свою хижину.